Сколько приятных, щемящих сердце воспоминаний тотчас возникло в памяти Голубева. Вот он, мальчишка, сидит у горящей печи, ветер подвывает в трубе, гудят за окном провода, огонь скользит по поленьям, потрескивают дрова, поплевывают красными угольками. И сколько простора для детской фантазии! Чего-чего не увидишь в огне, то кажется, что красные мужики в красных опоясках пляшут какой-то дикий, невероятно быстрый танец, присвистывают, подпрыгивают, еще убыстряют темп, шатаются от усталости, напрягают силы и все, пляшут, пляшут, не уступая один другому. И, наконец, в изнеможении все сразу валятся с ног. И тотчас им на смену выбегает хоровод девушек. Они кружатся все быстрее и быстрее, мелькают, переплетаются голубые и алые ленты. И вдруг девушки, словно испугавшись, разбегаются. Появляется косматый старик с рыжей бородой и зелеными волосами. Еще и еще. Покуда не прогорят дрова, в огне возникают все новые сказочные видения. А когда дрова прогорят, прямо на горячие угли отец бросает картошку. Печеный на углях картофель называли печенка. Его ели тут же у печи, с черным хлебом, густо посыпая солью, ели с большим аппетитом, обжигая пальцы и губы. Голубев почувствовал голод, засосало под ложечкой. Он засмеялся и вскочил с кровати. Девочки в одних рубашонках, босые, стояли у окна. — Вы чего это, гуси-лебеди, босиком стоите? — Простынете, — весело сказал Голубев, подхватывая их на руки. Девочки взвизгнули и затараторили. — Папочка, а на санках сегодня кататься можно? — кричала Наденька. — А ты мне лыжи купишь? — спрашивала Валя. — Ты обещал. — А снежок больше не растает, а в валенках идти можно? — Все куплю, все можно, все хорошо, — сказал Голубев, прижимая девочек к себе и кружась с ними по комнате. И тут он услышал, как у девочек стучат сердечки, быстро и радостно. И сразу вспомнил про Сухачева, про его сердце. «Утро вечера мудренее», — сказал вчера Песков. «Сейчас утро, и надо что-то решать». Голубев посадил девочек в свою кровать и начал одеваться. «Ты уже уходишь?» — спросила Наташа, увидев его одетым. «Да, нужно скорее в госпиталь. А завтрак? Я не хочу. Заверни мне что-нибудь с собой. А я блины завела. Не обижайся. Хочешь, завтра в театр пойдем? Нет, нет, не возражай, конечно, пойдем». Голубев обнял жену и вышел из комнаты. Глава 13. По палате кто-то прошел, громко шлепая туфлями. Кольцов проснулся. Сомнений быть не могло. Так шлепают только ни шагу назад. Ни шагу назад больные называли туфли без задников. В таких туфлях действительно нельзя было сделать назад ни одного шага. Туфли немедленно оставались на полу. Ни шагу назад в 107-й гвардейской носил Хохлов. Кольцов удивленно покосился на кровать своего соседа. Постель была пуста. Хохлов, всегда любивший поспать, в это утро поднялся раньше всех. Кольцов оделся, заправил койку и, укладывая подушки, обратил внимание на то, что наволочки сегодня очень белы. Да и в палате необыкновенно светло.